Ответить у Эммы не было возможности, потому что на Ганну тут же набросились Сонненфельс и Хайни Байер, которые были до мозга костей убеждены, что Германию чудовищно оболгали. И все валят на праслину на Фатерлянд без всякой на то причины. И что хотя они такие же добропорядочные американцы, как и все вокруг, но они дьявольски от всего этого устали и надеются, что немецкая армия объяснит Першингу, что такое настоящая действенность. Чарли попытался их успокоить, сказав, что всем, мол, известно, война подстроена, и что единственное, кому она нужна, так это денежным мешкам. Он совершил ошибку, потому что Сонни и Хайни напустились на него. Они сказали, что им, мол, прекрасно известно, почему он так любит Канаду. А будь они немного помоложе, они бы тоже ввязались в эту драчку. И не станут объяснять, на чьей стороне, но если бы на поле боя они встретили кого-нибудь вроде Чарли, то посадили бы его на цепочку, чтобы показывать вместе с Ранго. Это противостояние, длившееся несколько недель, было унизительным для Джо Дарка, поскольку М приходилось всем объяснять. Ее муж не попал в канадскую армию из-за плоскостопия. В ответ на что Ганна презрительно фыркала. Мол, чтобы летать на самолете, нужны не ноги, а мозги. Единственный разумный голос подавал профессор Спенсер, который не пропускал ни одной газеты и мыслил очень даже независимо. Он стоял за немедленное прекращение огня и созыв мирной конференции. Но поскольку никто не хотел его слушать, он читал свои лекции мне, и поэтому у меня до сих пор довольно туманные представления о причинах и методах ведения той войны. Ганна раздобыла где-то звездно-полосатый и установила его на своих мостках. Она сказала, что у нее от этого поднимается настроение. Имеется в виду американский флаг. Причины всей этой грызни коренились в скуке. Скука, глупость и патриотизм. В особенности, если их соединить. Это три величайших зла, известных нашему миру. Но наихудшим и самым долговечным источником раздоров служило завершающее представление в каждом из городков. Мы называли его «последняя смена». Считалось, что последняя смена должна быть живее остальных девяти представлений этого дня. Ярмарка подходила к концу. Все серьезные дела, как, например, конкурсы, вышивки и животноводство, завершились. Большинство стариков разошлись по домам, остались молодые люди со своими девушками и городские шутники. Вот тогда-то истинный, старинный, благанный дух и спускался на мир чудес у Онлиса. Но, конечно же, на всех он действовал по-разному. Снаружи Калиопа играла свою любимую мелодию «Вальс бедной бабочки». Видимо, втайне от Гас парень, заведовавший кошачьим тиром, внедрил у себя обманку, и в результате деревенские ухажеры, пытавшиеся выиграть пупсика для девушки своего сердца, бросая бейсбольные мячики, обнаруживали, что набитые опилками котята не падают с подставки. Эта ярмарка оказалась более низкопробной, более жульнической, чем планировал местный организационный комитет, но всегда находилась молодежь, которой именно это и нравилось. На приманке Чарли позволял себе импровизации. Когда Дзо Вэнни жонглировал своими пестрыми булавами, Чарли, якобы в полголоса, на самом деле слова его были слышны далеко, говорил: «Что, неплохо?» Он хоть и мал, да удал. Тут и любой мал будет клево процедить через шелковый платок. Молодые франты на это принимались ржать, а их девушки настойчиво требовали, чтобы им объяснили, что здесь смешного. Зитта, показывая своих змей, многозначительно засовывала старую кобру себе между ног головой вперед, и тогда Чарли переходил на шепот: «Ну так как, ребятки, никто из вас не хочет побыть змейкой?» В шатре уже во время представления Чарли рекомендовал молодым людям брать пример с Сонненфельса, чтобы не было отбоя от девушек и чтобы не осрамиться, когда дойдет до дела. А когда наступала очередь Андро, Чарли обводил публику сальным взглядом и говорил: «Перед вами единственный парень в мире, который, проснувшись утром, радуется тому, что рядом с ним он сам». Особое удовольствие доставляло ему мучить Ганну. Вообще-то она сама говорила за себя. Но после ее громогласных заявлений о преданности Господу Иисусу Христу Чарли низенько наклонялся и говорил многозначительным шепотом: «Она 20 лет не видела своего туза Пик». Взрыв смеха приводил Ганну в ярость, хотя смысл сказанного до нее никогда не доходил. Но она, конечно, понимала, что говорится что-то грязное. Сколько бы она ни жаловалась Гас, и сколько бы Гас ни выговаривала брату, дух Балагана всегда одерживал верх над Чарли.